Когда грузовик вышел из прыжка на окраине системы культистов, Алекс довольно улыбнулся. Позиция оказалась крайне удачной. Начиная движение, он поставил корабельному Искину задачу пройти рядом с голубым газовым гигантом. В его тени землянин планировал покинуть транспорт. Изношенные движки троянского коня коптили космос целых 2,5 часа. Наконец местные соизволили обратить внимание на гостя. Рядом с кораблем появилась тройка легких истребителей Харш-Б с идентификатором корпорации «Сатум». Один такой кораблик, похожий на блестящий трехгранный наконечник стрелы, сделал пару витков вокруг грузовика. Землянин подумал, что носитель скрывается где-то неподалеку. Примитивная сенсорная система грузовика ничего не обнаружила. Она работала только в оптическом диапазоне. А реактор крейсера-разведчика был заглушен. Алекс не собирался привлекать внимание. «Запрос входящего соединения», — радостно сообщил упитанный мужчина по имени Натилла, ткнув пальцем, похожим на сосиску, в мигающую панель. Алекс спокойно кивнул, отметив убожество командной рубки грузовика. Проекторов и прочих излишеств, вроде голосового управления, тут не имелось. С развернувшегося экрана смотрел растрепанный тип в желтом балахоне. Он величаво провел ладошкой перед собой, требовательно уставившись на разрушителя. За время перехода землянин изучил все записи, имеющиеся в банке данных Искина. Теперь он знал, что следует делать. Алекс спокойно кивнул типу, предоставляя тому заговорить первым. «Голеран, что у вас?» — быстро спросил культист. 5,5 сотен чистых», — ответил землянин. «Обратно возьмем нодий». «Сиятельный Паун примет груз», — пробормотал тип, отключившись. Землянин улыбнулся, пока никаких проблем не возникло. Искин ответил на запрос, передав идентификатор и зашифрованный пакет. В ответ фанатики прислали информацию с параметрами парковочной орбиты. Как и рассчитывал Алекс, место стоянки располагалось поблизости от гражданского терминала. Он сразу же поставил задачу Искину рассчитать траекторию подхода так, чтобы накрыть одним выстрелом сразу 3 главные цели – станции и столицу. Задача оказалась решаемой, и грузовик пополз к 4-й от местного светила планете, которую облюбовали сектанты. Искин спрогнозировал, что путь займет 16 часов. Алекс поспешил отправить кодированный сигнал с расчетным временем начала активной фазы операции, развернув корабль открытой диафрагмой к тусклой звездочке. Закончив передачу, блестящая двузубая пика коммуникационной системы спряталась в горб на корпусе угольно-черного крейсера-разведчика. Грузовик как раз подходил к точке, где разрушитель планировал покинуть корабль, когда примитивная сенсорная система отобразила черточку небольшого челнока, двигающегося навстречу. Ответив на входящий вызов, Алекс сообразил, что местная шишка изъявила желание лично посмотреть на груз. Кораблик прилепился к обшивке рядом с раскрытым грузовым люком, а 3 фигурки, вокруг которых мерцали силовые поля продвинутых скафов-поясов, шустро полезли внутрь. Свободный, который собирался активировать нейродеструктор, побледнел, а Алекс натянуто улыбнулся. Теперь ему предстояло объяснить 2 нетерпеливым сектантам и 1 сиятельному Поуну наличие на корабле малозаметного крейсера-разведчика и 5,5 сотен замороженных обезьянцев.